хорошо человеку быть одному, особенно на судне, идущем ко дну. Особенно, когда на нем играет оркестр, и ясно, что в шлюпках не хватит всем мест. Можно делать деньги, можно петь псалмы вслух, можно ехать в поезде в Санкт-Петербург, можно даже высадиться на Луну, но нельзя человеку быть одному. Языки жадно лижут дрова, нечеловеческие, как трава, как цвет полевой, а ветра еще те, страшный сон для того, кто один в темноте. Одному.